Глава 19. Помощь в конфликтах детей из-за игрушек. Игрушки часто становятся поводом для ссор и драк между детьми. В этих баталиях родители часто занимают сторону младших детей, ругая или уговаривая старших: «Ты же старший, уступи маленькому». Это неверная позиция. Каждый ребенок имеет право на свою частную собственность. Ее неприкосновенность должна поддерживаться всеми членами семьи. К слову, взрослые сами должны демонстрировать свое исключительное право на личное имущество. У родителей должны быть вещи, которые никто не может взять без их разрешения. Приучайте детей уважать право каждого иметь личную собственность и право отказать в случае просьбы. Часто старшие страдают от того, что младшие без спроса берут их игрушки и даже иногда ломают. Старшие в таких ситуациях легко начинают драку и еще больше обижаются, когда родители ругают или наказывают их за это. Вы не можете объяснить ребенку 1,5-2 лет, что так делать не нужно, поэтому в таких случаях лучше обсудить происшествие со старшим ребенком. Скажите ему: «Твой братик еще маленький, и мы не можем ему объяснить, что это твои вещи, и их нельзя трогать. Дело в том, что все малыши очень любознательные, и они хватают все, что им попадется под руку. Изменить это невозможно. Когда ты был маленький, ты делал точно так же. Для того, чтобы ты не испортил ценные вещи, мы убирали их в безопасные места. Ты можешь поступить точно так же. Позаботься, пожалуйста, о своих вещах и оставляй их в тех местах, где малыш не сможет достать». Не уставайте объяснять детям, что брать чужие вещи можно только с разрешения хозяина. Что касается предметов общего пользования, мне нравится подход в группах Монтессори. Детей приучают к правилу, что нельзя брать игрушку или предмет, который находится в руках другого ребенка. Его можно взять после того, как другой ребенок оставит его на полу или на полке. Вы можете ввести такое правило и в вашей семье.